поняла. Потянулось томительное ожидание. К счастью, на планете не было сильной ПРО, а та, что была, ее мы с легкостью подавили, не дав даже шанса Рахне, которые могли бы до них добраться, на то, чтобы воспользоваться ей. Впрочем, это не сильно помогло, так как вскоре с планеты все же стали стрелять. Задействую маневр уклонения. Асака, мне нужен скан местности. Я должен знать, чем они стреляют по нам. Сузи, подними данные с последней войны с Рахне, узнай, было ли у этих жуков подобное оружие и если да, то как оно выглядело. Поняла. Ответ обеих девушек прозвучал почти синхронно, а спустя пару секунд корабль пошел на снижение, при этом постоянно смещаясь и не давая Рахне определить, что же именно мы задумали. Асака пролетела так низко над поверхностью, что не только сканеры смогли выполнить свою задачу, но и камеры, что находятся на внешней обшивке, смогли заснять этих тварей. Блять, да они походу какой-то вариацией масс снарядов стреляют. Тали, что стояла рядом со мной, быстро разобралась в данных, которые мы получили со сканеров. Угу, а еще они очень большие. Я внимательно рассмотрел изображение, после чего вчитался в данные, считывая их размеры. Просто гигантские, я они превышают размерами обычные батареи ПКО в десятки раз. Да, Миранда, как мой заместитель и первый помощник, также стояла рядом и была так же, как и я, поражена размерами этих Рахне. Хорошо еще этих тварей было не так уж и много. Видимо, родить таких было для королевы не так уж и просто, а уж незаметно вынести яйцо такого вот жучка и вырастить его вдали. Видимо, все же проход был и был сделан достаточно давно, раз они смогли вывести их. Я покивал на слова Тали. Да, а теперь, Асака, покажи класс, уничтожь твари, чтобы не было даже шанса на то, что они могут повредить дредноуты, которые будут выжигать землю. Поняла тебя. И Нормандия пошла на новый вираж. В голову пришла идея, которую я все же не стал реализовывать. Все же объявлять учебную тревогу во время боевой операции, это явно слишком. Вот после можно будет поиздеваться, особенно над десантницами, которые показали себя в течение высадки излишне впечатлительными. Еще хорошо, что приказов слушаются беспрекословно. Вдох, выдох. Был подбит первый Рахне, и остальные тут же прекратили свой огонь, поспешив спрятаться. Видимо, поняли, что на них началась охота, и потому решили затаиться. Вот только им это не поможет. Торпедная бомбардировка планеты подразумевает выжигание всего и вся. Примерно через двое суток, за которые мы подбили еще двух Рахне из пяти-трех, которые оставались после того, как мы уничтожили первого, прибыло сразу десяток дредноутов и один фрегат. Причем дредноуты имели на себе десантные группы из Краганов и Гетов. «Приветствую, капитан Шепард». Я удивленно моргнул, так как на связь со мной вышел уже знакомый мне капитан. «Андрей Борода Вассермин, какими судьбами?» «Ну, мое присутствие рядом со станцией коллекционеров уже не нужно, так что меня отозвали в город, там справятся и менее опытные капитаны. А тут как раз ваше сообщение, ну меня и назначили главным этой небольшой группы кораблей». «Угу». Я покивал головой. «Капитан фрегата командует 10 дредноутами. Просто у меня хороший послужной список». Судя по голосу, он явно усмехался. «Ладно, неважно, просто буду знать, что у меня есть еще один знакомый, которого не надо оценивать как обычных разумных. А пока, ловите данные». Я кивнул Сузи, и она тут же передала данные Бороде, который пару секунд их изучал. «Какой план?» «Ну, судя по переданным данным, у вас на борту Крагана и Геты в качестве группы высадки?» «Да». «Хорошо, но я надеюсь, что они нам не понадобятся. Начнем с полномасштабной орбитальной бомбардировки. Превратим поверхность планеты в кипящую лаву. Только будьте осторожны, нами обнаружены Рахнепко, так что обстреливать лучше, не снимая щиты. Эффективность будет меньше, зато риска не будет». «Ладно, разрешите приступать к выполнению экстерминатуса?» «Разрешаю». Изображение Бороды исчезло. «Ха, а дядя Борода, в своем репертуаре, ты с ним знакома?» «Давно, если переводить на человеческие понятия, то можно сказать, что он мой крестный отец. Он очень опытный и давно мог бы стать капитаном дредноута или корабля фермы, но он не считает, что может там принести много пользы и остается капитаном фрегата, который лезет в каждую бочку в качестве затычки». «Ну, я пожал плечами. Главное, что он профи, а его тараканы, я как видишь тоже не стремлюсь менять Нормандию на какой-то другой корабль, хотя в самом начале, когда меня только вернули к жизни, вполне мог бы пересесть на что-то другое, или вообще сразу после договора с твоим народом мог бы остаться в городе». Глава 102. Это возмутительно. Тивас смотрела на меня с гневно полыхающими глазами, да и остальные советники гневно сверлили меня взглядами, а ведь еще даже не закончилась процедура экстерминатуса, а меня уже вызвали на ковер, кто-то очень хорошо работает, вот только кто. Шепард, мы отправили вас уничтожить результаты исследования и провести расследование, а вы подвергли ковровому торпедированию планету. Планету, которая пригодна для жизни разумных рас, а их, между прочим, не так уж и много. Тивас, Спаратус, хоть и поглядывал на меня гневным взглядом, но все же положил руку на плечо разбушевавшейся Азари, успокаивая ее, и сейчас я впервые заметил, что, возможно, их связывает нечто большее, чем просто дружба и работа в Совете. Советник Спаратус, вы же и сами должны понимать. Я все понимаю, но будьте и вы несколько более сдержанной и объективной, саларианцам на слово верить нельзя. Не после всего того, что они уже успели натворить. И обратив свое внимание на меня, Спаратус внимательно всмотрелся в мое изображение. Шепард, вы задействовали протокол экстерминатус? Да. Честно говоря, когда вы попросили прописать этот протокол техников корпуса, при переоборудовании Нормандии, я посчитал это глупой шуткой. Но вы его все же задействовали и даже привлекли к этому корабли кварианцев. Не могли бы вы объяснить причину? Видимо, вам уже доложили, что и кто делает. Я задумчиво покивал головой, но при этом умолчали о причинах, не знать о которых наблюдатели, которых я не заметил, просто не могли. Ну что же, наблюдатели находились на планете. Меня прервал Хакит, но после того, как он это сказал, он больше не проронил ни слова, и я решил продолжить свой отсчет. Угу, видимо, не успели сообщить причину, или не захотели. Ну что же, во-первых, в лаборатории были не просто рахни, или там мелкая королева рахни, это была полноценная особь, неограниченная ростом. Сузи порылась в доступных архивах, так вот, такие крупные особи королев, даже во время рахнейских войн встречались редко. Я бросил взгляд на камеру и едва заметно кивнул, давая Сузи понять, что надо передать данные совету, дабы те понимали, с чем именно я столкнулся. По всей видимости, эта королева была достаточно умна, чтобы не устраивать побега без предварительной подготовки. Так что она скрыла часть помещения, в которой содержали ее и ее отпрысков, от камер различным мусором, после чего был проделан путь наружу. Далее была предпринята попытка создания ПКО, которое могло бы подавить возможную агрессию прибывших флотов, но, к счастью, я появился вовремя. Вовремя. Глаза Тивас уже бегали по строчкам доклада и данным, которые переслала Сузи. Блядство, и это ты называешь вовремя. Да еще немного, и мы бы получили полноценную планету Рахни, с которой во время рахнейских войн мы справлялись неимоверными усилиями. Тивас глубоко вдохнула, после чего медленно выдохнула. Прошу прощения за свою вспышку гнева, а также за слова в начале нашей беседы. Этот твой протокол, можешь считать, что он санкционирован советом. Ничего страшного, я все понимаю. А саларианцы, видимо, решили совсем грязно играть. Тивас покачала головой. Попытались оболгать одного из лучших спектров за всю историю корпуса. Это им просто так не сойдет с их лягушачьих лап. Я усмехнулся. Кстати, часть данных, которая не связана с экспериментами, может быть интересна для рас совета, так как там есть некоторые материалы о препаратах, которые были выведены в процессе экспериментов. Исходя из имеющихся данных, они могут повысить биотический потенциал, или силу и ловкость бойцов. Думаю, после некоторых клинических испытаний подобные препараты будет правильно внедрить для применения в армейских подразделениях. Тивас задумчиво покивала. И да, когда я закончу выжигать планету, я все же, наверное, возьму отпуск на недельки-две, надо будет привести себя в порядок, да позаниматься с десантницами, которых вы мне подсунули. С ними есть проблемы? Тивас удивленно посмотрела на меня. Ну какие могут быть проблемы, с десантницами, которые прошли подготовку, недолго служили в армии, а после вели обычную гражданскую жизнь? Правый глаз Тивас дернулся. Прости, что ты сейчас сказал. Тон Тивас не предвещал ничего хорошего, вот только я не совсем понял, а с чего собственно, или это не она так подсобила? Я всего лишь отметил, что десантницы, которых мне выделили, давно были на гражданке, а до этого служили не так уж и долго. Впрочем, девушки они смышленые, работают с усердием, так что пару недель я их погоняю, и уже можно будет сказать, что они проходят по моим стандартам, по минимальной планке, но проходят же. Так, давай-ка, Нитиссию, возвращайся, поменяем тебе отряд поддержки, да и с теми, кто все это устроил, разберемся. Не, я покачал головой, я своих девочек не пойми кому не отдам, я за них ответственность принял, так что теперь это мой головняк. Шипард, Тивас, ты лучше разберись с тем, кто это все устроил, может, не только мне такой сюрприз подогнали. Разберусь, уж я-то разберусь. Тон Тивас явно давал понять, что Туэзри, которая устроила эту подставу, ничего хорошего не ждет. И в целом меня подобное развитие ситуации устраивало полностью. Потому что девочки хоть и смышленые, но работать с ними мне предстоит крайне много. Так, что еще могу сказать, точнее спросить. Хлам есть какой? А, ну, мне тут кварианцы, пришедшие на помощь, запрос на покупку старых кораблей привезли. Вот я и спрашиваю, есть какой старый разбитый хлам на продажу? Нет. Тивас покачала головой. Ты уже все выкупил, ну по крайней мере все, что был готов продать совет матриархов. У нас найдется, но немного, учитывая сколько вы обычно закупали, там даже на одну закупку не будет. Я покивал головой. Шипард, вам старые и разбитые корабли подойдут? Насколько старые и разбитые? Времен войны первого контакта. Я задумчиво пожал плечами. Сузи, узнай у бороды, нужны ли кварианцам такие колымаги? Впрочем, думаю, на материалы пойдут. Я задумчиво почесал шлем, который сейчас был надет на голове, и через пару минут пришел положительный ответ о том, что кварианцы готовы приобрести любую рухлядь, так как сейчас им даже не рабочие корабли нужны, а скорее материалы, которые можно будет переплавить или совершить другую переработку и пустить в дело. Я же задумчиво посмотрел на совет. Слушайте, если речь идет о материалах, у вас же наверняка есть свалки с техникой, ну, мне неприятно это говорить, но да, впрочем, в качестве свалки мы используем планеты, которые непригодны для жизни или добычи ископаемых, так что, Спаратус тоже покивал головой, и у вас свалки, насколько я знаю, как раз предназначены исключительно для технического мусора, потому как органику вы перерабатываете, я прав, да, отлично, готов покупать этот мусор по цене металлолома. Шипард, ты уверен? Уверен. Я усмехнулся. А если все пойдет по плану? Я покачал головой. Нет, озвучивать такие идеи вслух, еще до того, как они были хотя бы частично реализованы, будет крайне опасно. Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В общем, если есть транспортники, то давайте, свозите этот мусор к нам, думаю, ему очень быстро найдется применение. Шипард. Да, я посмотрел на Спаратуса. Иерархия в целом готова передать кварианцам более совершенные технологии, не последние, конечно, новинки, но, если вы согласитесь выделить часть своих мощностей для изготовления комплектующих, по чертежам, которые будут вам предоставляться, я вопросительно выгнул бровь. И да, не надо тут брови выгибать, всем нам давно уже понятно, что ты работаешь на кварианцев, если вообще не являешься там главным. И пока ты не забываешь о своей службе, нас это в целом не сильно волнует. Я кивнул головой. Значит, мы выполняем из ваших материалов определенные заказы, а вы предоставляете нам, ну, для начала несколько реакторов эффекта массы, которые питали военные базы. Сейчас они сняты и уже заменены на более совершенные, но передавать такие технологии просто так мы не можем. Азари готовы пойти на такой же обмен. Эх, людям особенно нечего предложить. Но думаю, мы тоже можем предоставить часть своих технологий и более старых кораблей, которые все еще числятся в составе флота, если кварианцы готовы выполнить некоторые наши заказы. Я плотоядно усмехнулся. Ну что же, давайте, для начала собирайте нам старье, а также можете загрузить на корабли предоплату в виде половины от старого оборудования, которое вы готовы передать, ну и естественно ресурсы и чертежи, кто первый прилетит к городу, заказ той расы первой и будет изготавливаться. Советники переглянулись. И да, не переживайте, в последнее время возможности кварианцев сильно выросли, так что вполне возможно, что все ваши заказы будут выполняться одновременно. Что же касается технологий, которые мы бы хотели получить в качестве платы, системы жизнеобеспечения, гидропоники, но тут, так как технология, считай, гражданская, а в заказах явно будет что-то военное или применимое для войны, старьем не отделаетесь, щиты, реакторы, системы ПКО. Мда, губа у тебя не дура. Я пожал плечами. Мне о целой расе заботиться, хотя теперь уже даже не об одной. Так что я просто обязан выжать из вас все, что только можно. Естественно, потеря боеготовности ваших рас мне невыгодна, но и просто так все делать мы не будем, «Кстати, у вас связи с батарианцами есть, ХМ?» Тивас приподняла бровь. «Ну, предположим, у меня есть некоторые контакты, через Арию». Я покивал головой. «А Ария сейчас?» «Да, она на базе коллекционеров. Кстати, кварианцы очень споро растаскивают поле обломков, которое там было. Так зачем вам еще материалы? А вы думаете так легко обеспечить неприступность целой системы? Хотя сейчас о системе даже разговора не идет. Сейчас нам бы обеспечить неприступность одной планеты, а также место для жительства на будущее. Ясно. Так что все, что мы сейчас не используем, будет складироваться и использоваться в дальнейшем. Просто во время войны никто не даст нам гонять караваны с материалами. Это резонно. Угу». Спаратус и Хакит покивали головами на слова Тивас и слегка задумались. «Возможно, нам тоже следует забить все наши хранилища материалами, увеличив их добычу до максимума. Правда, это потребует просто огромное количество средств. Ну, мне в этом плане проще». Хакит на слова Тивас пожал плечами, а когда все сосредоточили на них свои взгляды, он только усмехнулся. «Ввиду военное положение, работать будут за еду. Конечно, недовольных будет много, но как только я объявляю, что обнаружены следы сверхагрессивной цивилизации, что превосходит все расы Совета в технологическом плане и что наше столкновение неизбежно, многие предпочтут просто сбежать. Многие из богачей, ты хотел сказать». Хакит посмотрел на меня. «Ну, тут я могу только дать наводку одному спектру, который выследит их и, получив с них определенные данные и средства, не забудет поделиться ими с тем, кто собственно дал наводку». Я понимающе покивал головой. «Согласен, средства нужны всем и в преддверии войны, средства нужны еще больше. Пожалуй, мы воспользуемся методом, о котором рассказал Хакит». Спаратус задумчиво покивал головой. «И тебе, Тивас, также советовал бы присмотреться к подобному методу. Вам проще». Она покачала головой. «Обе ваши расы достаточно сильно милитаризированы, а вот мы». Она покачала головой. «Боюсь, подобный подход даст нам куда меньше, чем в вашем случае, но и у нас есть некоторые возможности». Тивас загадочно усмехнулась, после чего разговор сам собой завершился. Глава 103. Всему приходит конец. Вот и превращение планеты в бурлящий океан лавы было завершено. Сканирование во всех доступных спектрах показали, что тут не могло выжить ничего. Ни один организм не мог пережить того, что творилось на планете в течение недели. И только после всевозможных проверок, я отдал приказ кораблям выдвигаться в сторону города. «Сузи, дорогая, слушаю, смоделируем ситуацию. Во время перелета произошла разгерметизация нескольких отсеков. Учения? Да, Сузи, надо начинать гонять наших десантниц, дабы они стали соответствовать гордому званию спутниц спектра. Не могу не согласиться». Она покивала головой и с небольшой линцой встала с кровати. В этот же момент освещение корабля погасло, чтобы через долю секунды включилось аварийное освещение. «Внимание, внимание, разгерметизация ангарного помещения и правой смотровой палубы. На борту обнаружены враждебные формы жизни, предположительно рахни. Всем срочно занять места согласно боевому расписанию». Естественно, я не стал отлеживаться в кровати и рванул в сторону БИЦа, где быстро занял положенное мне место и на своем терминале стал отслеживать все, что происходило на корабле. И то, что происходило, заставило меня грустно вздохнуть. «Сузи, отменяй». «А, да исходя из того, что я вижу, мы уже весь десантный корпус потеряли». «Ну, тут ты прав. Отменяй тревогу». Аварийное освещение мигнуло еще пару раз, после чего зажглось нормальное освещение. «Итак», — Сузи кивнула мне, говоря тем самым, что меня слышит весь экипаж корабля. Попытка провести учение провалилась, новые члены экипажа решили, что требования занять места, предписанные им боевым расписанием, их не касается, так что из-за их действий погибли сначала они, а после и все остальные члены экипажа. Корабль оказался в руках неизвестного противника, предположительно рахни, и на это собственно все. Я снял шлем с головы и задумчиво почесал затылок. «Значит так, дорогие мои десантницы, видимо, вы посчитали, что мое к вам хорошее отношение позволяет вам игнорировать приказы. Ну что же, я покажу вам, что это не так, с этого момента, как только вы слышите вот этот звук». Я кивнул Сузи, и она тут же на пару секунд активировала тревожную сирену. «Вы должны облачиться в экзоскелет и занять места, предписанные вам по боевому расписанию. Времени у вас на это всего 2 минуты. Не успеете, будете считаться условно мертвыми. Испытания нашего уважаемого Руперта будете переведены на стандартные пайки Альянса. Затем лишены премии, и если не успеете третий раз, то и увольнительных. Я вас заставлю работать на совесть. Пожалуй, именно с того момента для десантниц начался ад на корабле. Сигнал тревоги мог начать звучать в любой момент, начиная от ночи по корабельному времени и заканчивая временем приема пищи, или когда кто-то из них сидел в туалете. И меня не волновало, чем именно они занимались, я безжалостно гонял их. При этом в свободное от тревог время я гонял их по техникам биотики. Ну как гонял, самих техник они знали куда больше, чем я, но вот применение этих техник, так что я выбрал для каждой по 3 техники и заставлял их отрабатывать до потери сознания, потом они должны были бежать по тревоге, а после возвращаться и тренироваться уже с оружием в руках. Иногда меня в качестве наставника заменяли Самара, Миранда, Лера, Кора или Джек, но в основном их гонял именно я, и до города мы по моей просьбе летели, делая крюк, что позволило гонять их таким темпом на протяжении 2 недель. Так что, когда Нормандия вошла в док, и я все же дал Лазаре 2 выходных, пообещав им не трогать их в течение 2 дней, они просто рухнули там, где стояли, и начали плакать от счастья. Слабоваты они. Джек, которая в тот момент находилась рядом со мной, покачала головой, озвучивая данную мысль. Ну, не всем же быть нами, та же Этита держится весьма неплохо. Я посмотрел на матриарха Азари, которая хоть и не рыдала от счастья, но явно слегка повеселела, когда услышала о выходных, которые я предоставляю им. Она держится только потому, что перед Лерой позориться не хочет, ведь наша синенькая живет в драконовском ритме. Тренировки, работа, снова тренировки и снова работа, в промежутках высадки на опасные миссии, да еще и тревоги, которые касаются всех на корабле, также вмешиваются в ее распорядок дня. Причина не важна, важно то, что она держится в отличие от остальных. Я был непреклонен и не стал преуменьшать заслуги Этиты, которая действительно держалась куда как лучше своих непосредственных подчиненных. Ты же тоже имеешь причину для того, чтобы постоянно матом не ругаться, и это причина. Молчи. Я усмехнулся и покивал головой. Кстати, эта причина захотела встретить тебя в доке, так что готовься к тому, что на тебя будет обрушен шквал положительных эмоций, которые по отношению к тебе испытывает Дэвид. Я, Джек, вот не надо, я знаю, что ты сильная, но прятать свои эмоции не надо, я правда рад, что ты нашла того, кто принял тебя, и что более важно, того, кого ты сама захотела и смогла принять в своем сердце. Она смущенно кивнула головой. Произвожу стыковку. Голос Асаки оторвал нас от беседы, и Джек, слегка дерганно попрощавшись со мной, быстрым шагом направилась в сторону шлюза. Откладывать встречу со своим возлюбленным она явно не хотела. Так, дамы, для вас, как для членов моего экипажа, в городе зарезервирован ресторан с танцплощадкой. Так что при желании можете оттянуться, город еще не полностью готов, потому многие его районы все еще закрыты для посещений, но в целом, я усмехнулся, вы можете просто прогуляться и посмотреть по сторонам, но помните, что через 2 дня ваши тренировки возобновятся. Я должен вас подтянуть до уровня, который считаю минимально возможным. А почему вы вообще от нас не отказались, если мы такие слабачки, по вашему мнению? Эта заместительница Этиты не выдержала. Причем произнесено это было с обидой и злостью. Потому, что уже принял за вас ответственность, а значит, не имею права просто так отказаться. Вот если бы вы жестко накосячили на своей первой высадке, скажем, открыли огонь без приказа, скажем, в том прозрачном туннеле, и это спровоцировало бы излишне опасную ситуацию для всех нас, тогда да, тогда бы я задумался о том, чтобы отказаться от вашей компании. Но вы оказались достаточно разумными для того, чтобы выполнять приказы. Также вы имеете кое-какие навыки, а значит, вас можно надрессировать. Мы что, обезьянки или собачки? Это было произнесено одной из рядовых десантниц. Пока что да. Я не стал смягчать характеристику девушек. Вот доберетесь до минимального уровня, там уже стану считать вас за Азари. А пока, вы именно что собачки и обезьянки, которых я дрессирую делать правильные действия в опасных ситуациях. Со стороны десантниц раздалось роптание. Это обидно, Этита. Я внимательно посмотрел на нее. Я могу сейчас попросить прощения, начать разливаться соловьем, о том, какие вы хорошие, и вы все поляжете не на следующий, так через высадку. А могу быть сволочью, которая вас за разумных не считает. Вы будете ненавидеть меня за мое к вам отношение, но при этом вы будете жить, и через года 2-3, когда придут жнецы, вы будете одним из самых подготовленных отрядов, которым будут затыкать, вместе со мной, все дыры в обороне, но при этом потери у нас будут минимальны, а в идеале и вовсе будут сведены только к потере техники. Это, конечно, утопичное развитие событий. Она окинула взглядом своих подопечных и грустно вздохнула. Но если ты обещаешь, что наши потери во время войны будут сведены к минимуму, то, гав-гав-гав, Азари, которые находились рядом с ней, замерли ошарашенно, смотря на своего командира, но затем ее заместительница тяжело вздохнула и также трижды пролаяла, потом одна из рядовых, другая, третья, и вот уже все Азари пролаяли, подтверждая, что готовы пока что быть обычными животными, которых дрессируют, только бы после выжить. Я осмотрел их хмурым взглядом. «Ну, вы сами выбрали», я вздохнул. «Значит так, как я уже говорил, у вас всех 2 дня отдыха, а затем, вас всех ждет медицинский центр». А, Этита с шоком посмотрела на меня. «Во время последней высадки были обнаружены препараты, которые увеличивают биотический потенциал. Так что все биотики моей команды пройдут через медицинский центр, дабы увеличить свои возможности. Даже Самара, готовьтесь к тому, что будет больно, и к тому, что после этого так легко вы все не отделаетесь. Все должны будут научиться создавать биотическую сферу. Причем не просто создавать ее, а создавать ее за считанные секунды, накрывая ей весь отряд. Это просто гав». Одна из Азари грустно покачала головой. «Что, назад сдать решила?» Я поймал ее взгляд, и она смущенно отвела взгляд в сторону, при этом покачала головой, говоря тем самым, что отказываться от тренировок она и не планировала. «Тогда нечего ворчать, у вас начинаются выходные, а у меня еще полно работы». Я вздохнул и, развернувшись на каблуках, отправился в сторону шлюза. Надо было встретиться с Рейлем, который наверняка встречает Нормандию, и обсудить с ним пару идей, а также узнать, как продвигается строительство. Покинув Нормандию, я лицом к лицу столкнулся с Рейлем и Гетом, тем самым Гетом, которого подвозил Дранаха. «Раэль, Геты». Я по очереди кивнул каждому из них, при этом протягивая руку для рукопожатия. Данная платформа выбрала себе имя «Легион». Я понимающе покивал головой, отчасти размышляя, как именно он пришел к такому выводу. В каноне его к этому имени подвели Шепард и Ко, а вот тут. «Рад видеть тебя, и как я понимаю, Геты прислушались к моим советам?» «Да, мы организовали устойчивые группы, которые теперь находятся в платформах и имеют постоянный идентификатор в виде имени. Подобное решение и правда позволяет куда легче находить общий язык с органическими формами жизни». Я снова покивал головой. «Это хорошо, а теперь, Раэль, не расскажешь ли ты мне, как все продвигаются?» «Ну», Раэль пожал плечами и повел меня в сторону Эйракара, в котором мы и отправились в сторону башни правления. «Все достаточно хорошо. С момента появления Гетов, хоть это и вызвало некоторые волнения, так и вовсе замечательно. Скорость работ выросла на порядок, если не на 2, так что город, можно сказать, готов. Осталось совсем небольшое число помещений, в которых требуется провести отделку, но в целом». Раэль улыбнулся, как блаженный дурак. «У моего народа вновь есть дом. Так, раз город готов, что со станциями?» «Станции космической обороны, или СКО, собираются и модернизируются для противодействия пиратам и жнецам. Думаю, с помощью Гетов, и если материалы будут поступать с той же интенсивностью, мы к концу этого года обеспечим неприступную защиту для всей планеты и некоторого пространства вокруг нее. Данные ты получил?» «Да», он усмехнулся. «Они наивны, мы, получая только заказы на детали, поймем, что именно они собираются делать. Это не обязательно», я покачал головой. «Лучше сосредоточьтесь на строительстве и переоборудовании флота. Он должен иметь возможность перемещаться без задействования ретрансляторов, а также нам надо будет расширяться. ХМ, да смотрю я на то, как готовятся все, и понимаю, что к войне готовимся только мы. Я тут недавно на Тессе был, ни одной Азари, которая бы бежала по делам, ни одной масштабной стройки. Хорошо, если к началу войны они средненько защитят материнский мир. Все так плохо? Ну, учитывая к тому темпу жизни, к которому привыкли Азари, им, наверное, кажется, что они прямо не живут, а в какой-то гонке участвуют. Но по факту, они не могут похвастаться таким же трудолюбием, как кварианцы. Никто не может». Раэль произнес это с гордостью. «Вот поэтому и надо продумать расширение города. Думаю, нечего изобретать велосипед. Чертеж города есть, вот пусть его и переработают наши умники. Поселения должны получиться размером с 1 лепесток, и при этом должен быть продуман механизм стыковки с основным городом. Понял. Раиль тут же загрузился размышлениями. Далее потребуется выстраивать уже вторую линию обороны, точнее первую, а нынешняя станет второй. Затем, если времени хватит, она должна стать третьей, в идеале, конечно, четвертой, но что-то я не верю, что нам дадут столько времени и ресурсов. Я покачал головой. Подтверждаю, ресурсов для второй линии обороны при условии строения 12 лепестков, которые сформируются в полноценный круг вокруг основного города, будет не хватать. Ресурсы я найду. Я вздохнул, понимая, что отдохнуть в ожидании жнецов не выйдет, придется бегать по галактике и искать кладбища кораблей или других ресурсов. Вы главное работайте, работайте так, словно от этого зависит ваша жизнь. Я грустно усмехнулся. Потому что именно так оно и есть, от того, как вы сейчас будете работать, будет зависеть, сможем мы выжить и если да, то сколько по времени мы протянем до того момента, как нам все же придется свалить в другую галактику. Глава 104. Вместо 2 недель я провел в городе полноценный месяц, но это было вызвано необходимостью тренировок, после увеличившегося биотического потенциала, потому как с выросшими возможностями можно было привычным усилием, создавая биотическую сферу, накрыть ей не отряд, а сотню метров. Проблемы были даже у самого опытного биотика команды, Самары, правда, по результату именно она же первой смогла полностью контролировать возросшие способности. Впрочем, я не жаловался. Вместо этого я потратил время на сплочение команды и дрессуру десантниц, которые уже вплотную приблизились к минимальному уровню подготовки, после достижения которого я буду готов признать в них личности. После этого натаскивать и дрессировать их выполнять определенные действия уже не выйдет, надо будет именно тренировать и объяснять, ну да ладно, это даже к лучшему. И вот сейчас мне пришла новость о том, что первый из бедолаг и единственный мужчина этой группы будущих спектров, выполнил свое задание, и совет признал результаты удовлетворительными. По словам Тивас, которая вышла со мной на связь, он чрезмерно прямолинеен, излишне агрессивен и стремится решить все силой, но даже так он справился и ему все же будет присвоено звание. Подобная новость вгрела мое эго. Что случилось? Лера вошла в каюту и я бросил на нее взгляд полный желания. Все же одна из крайних ночей, которые мы можем посвятить разврату, и она понимающе усмехнувшись повела плечами. При этом с ее тела соскользнуло легкое платье, в котором она была до этого момента. Да так, я просто подумала, что вскоре мы вновь будем мотаться по галактике и мне надо бы немного взять свое. А не то потом опять только в броне рядом полежать получится. Ну, как по мне, этот незапланированный месяц отпуска получился весьма насыщенным. Я расстегнул свою спортивную куртку и не спеша снял ее, в то время как Лера взялась за спортивный топик, который носила вместо лифчика. Собственно, насколько я знаю, такие модели предпочитают все девушки в экипаже. Просто потому, что они удобнее в наших обстоятельствах. И вот Лера, подцепив его, быстро сняла его через голову. Я же уже взялся за свою футболку и также стянул ее с себя, отбросив в сторону. Насыщенными ты дарил нам всем столько любви, сколько мог, учитывая вечные тренировки и тревожные побудки. Но мне хочется большего. Я тебя понимаю. Я подхожу к Лере и, положив руки ей на талию, слегка тяну ее на себя, так что ее грудь упирается в мою, а наши губы оказываются на расстоянии пары миллиметров друг от друга. Поцелуй. Нежный, ласковый, дарящий любовь и заботу. Мои руки скользят по ее телу, опускаются на упругую попку, после чего я подцепляю ее трусики и тяну их вниз, попутно покрывая тело поцелуями. И когда я задержался напротив ее киски, то она прямо задрожала от предвкушения. Поцелуй короткий, но сопровожденный сладким стоном от моей прекрасной синей девочки. Встав и подхватывая ее под попку, я перенес Леру на кровать, после чего опустился вновь к ее киске и новый поцелуй. В этот раз я подключил к делу язык и пальцы. Сладостные стоны заполнили каюту, и уже вскоре моя девочка финишировала. А кто у нас тут плохая девочка? Такая нетерпеливая, такая развратная и легко возбудимая. Адам, хватит уже, просто возьми меня, а после сольемся в объятиях. И я не стал мучить ее и действительно подвел свой член к ее киске, после чего плавно вошел внутрь. Благо смазки там было ну очень много, так что вошел я очень гладко и сразу на всю длину, а дальше все превратилось в сладостный марафон, в котором я раз за разом доводил Леру до пика, но не позволял ей его переступить, удерживая на тонкой грани, доводя ее до исступления. И вот когда я уже был готов и сам излиться в нее, Только тогда я позволил ей кончить. Глаза Леры оказались точно напротив моих, и сладостный и крайне громкий стон совпал с почернением ее глаз, после чего меня унесло на границу наших сознаний, туда, где сейчас находилась Лера, блуждая в своем экстазе. «Ты когда-нибудь меня доведешь?» Слабый голос Леры был полон удовольствия. «Я не смогу сдержать свои инстинкты и подарю тебе прекрасную девочку. Ну, я не то чтобы против». Глаза Леры сосредоточились на мне. «Но ты же понимаешь, что сразу после того, как ты подтвердишь свою беременность, я поселю тебя в городе, приставлю к тебе охрану, и ты будешь под ней оставаться до тех пор, пока нашей дочери не исполнится хотя бы 16 лет». Лера сильно растерялась. Я же воспользовался тем, что это граница наших разумов, и, оттолкнувшись от земли ногами, подлетел вверх, зависнув рядом с ней. Как бы для девочек Азари это весьма мало. Боюсь, что у нашей дочери не будет столь полного детства, как у тебя, и ей лет с 14 придется работать. Конечно, работы будут не тяжелые, но все же, для того, чтобы выжить. Я покачал головой и, медленно склонившись над Лерой, поцеловал ее, посылая при поцелуе волны любви, ласки, обожания, желания. Ух! Тело Леры сотряслось в очередном оргазме. Все же тут не обязательно заниматься именно сексом, и я это уже очень давно понял. Я. Она открыла глаза и прижалась ко мне всем телом. При этом уже она передавала мне столько своих эмоций, что меня просто затрясло от ощущения и того наслаждения, которое я испытал. Гх, Лера. Я вздохнул. Ты моя, и я с каждым разом нашего тут нахождения все сильнее и сильнее хочу, чтобы ты подарила нашей семье маленькую синенькую девочку. Думаю, мы все будем с радостью ее баловать, а вот тебе придется выступать в роли строгой мамы, которая не дает превратиться ребенку в избалованную принцессу. Я прикрыл глаза, чувствуя, как эта мысль нравится Лере. Пожалуй, надо заканчивать. Лера с усилием и явным нежеланием стала разрывать объятия вечности, и я не стал противиться, помогая ей разорвать связь, возникшую между нашими разумами. И вот я уже ощущаю свое тело, лежащее на кровати, и тело Леры, которое прижимается ко мне и тихонечко сопит мне в шею. Ты, как всегда, восхитительно. Угу, а ты, как всегда, доводишь меня до исступления. Мы больше не стали чего-либо говорить и просто молчали, пока не погрузились в сон. Утро красит. Встав с кровати, которая пропахла нашими выделениями, я спокойно прошел в ванную комнату, в которой уже находилась Лера, и мы помогли друг другу помыться. Никаких пошлостей или приставаний, объятия вечности позволяют весьма плотно соприкоснуться разумом и передать те ощущения, которые в обычной ситуации даже словами очень сложно выразить. И после такого контакта необходимости в физическом выражении своих эмоций просто не было. Собственно, и заматываться в полотенце мы не видели смысла и вышли в каюту полностью голыми. Мда, ну, кто мы такие, чтобы осуждать ее фетиши? Я пожал плечами на слова Леры. Кора, тебя все устраивает? Угу, вот прямо все-все, да, такая смесь запахов, и твоего, и Леры, это просто кайф. Ну, тогда иди и постирай это. Она бросила на меня взгляд и, прижав простынь к груди, еще раз жадно втянула запах, который на ней оставался, после чего медленно пошла в ванную комнату. Все же осуждаешь? Нет, я покачал головой. Просто еще не успел привыкнуть к такому выверту ее сознания. Ты у меня нежная и извращенная, та ли пошлая и слегка грубоватая, Сузи просто требовательная, как и Миранда, а тут, ну, очень трудно принять подобное отношение, особенно когда сам относишься к своим девушкам несколько возвышенно. Ну, это не мешает тебе использовать ее в качестве прислуги. Только потому, что я вижу, что ей это нравится, вообще все, что я с ней делаю, я делаю в основном именно по этой причине. Или ты думаешь, я ее на пол сгоняю после секса из-за своих предпочтений? Нет, первые пару раз это было забавно. Это чесало мое эго, но сейчас, ну, главное ведь, чтобы ей нравилось. Но когда подобное начинает напрягать уже меня, я покачал головой. Я веду себя слишком. Да, Кора вышла из ванной и грустно посмотрела на меня. Немного. Я подошел к ней и обнял ее, хотя видел, что ей сейчас хотелось другого. Ей хотелось некоторой властности от меня, некоторой жестокости. Я привыкну, просто. Я прижал ее к себе чуть крепче, когда она попыталась высвободиться, и она тут же сама прильнула ко мне. И в любом случае ты уже моя, я тебя никуда не отпущу. Качаю головой. Просто дай мне время, ну и сама постарайся получать удовольствие не только от некоторой грубости с моей стороны, но и от таких вот нежностей. Я, хорошо, я попробую. Она кивнула. Вот и хорошо. Лера обняла нас обоих, прижавшись больше к Коре, чем ко мне. Впрочем, ей сейчас это было важнее, и хоть такая ласка ей была не то чтобы чужда, а скорее непривычна, так же как мне ее наклонности, но ситуацию явно несколько выправляло то, что она тут младшая жена и находится в полной власти старшей жены. Эти мысли явно делали ее жизнь проще и понятнее. Впрочем, долго мы так не простояли, и вскоре мы с Лерой уже одевались, а после и вовсе вместе с Корой покинули мою каюту и спустились в БИЦ. Итак, все готово? Ну, корабль полностью готов к полету, от всех советников получены наводки на нерадивых чиновников, которые не желают помогать в подготовке к войне. Лера покивала головой. Десантная группа тоже готова. Азари подготовлены так, словно служили несколько лет под руководством деспотичного сержанта. Ну, это недалеко от правды. Этита, стоявшая в БИЦе, покачала головой и слегка содрогнулась, вспоминая все те тренировки, которые я им устроил. Один день службы у Шепарда можно приравнять к месяцу в обычных подразделениях. Мам, не преувеличивай, он, конечно, строг, я бы даже сказала весьма строг, но это подготовило десантницы тебя ко многому из того, что нам может встретиться. Дочь, ну со своей тещей, твой мужчина мог бы быть и помягче. И правда, Адам, Лера покачала головой, моя мама же в будущем станет твоей тещей. Так что в следующий раз увеличь, пожалуйста, для нее нагрузки раз в 5. Лера, мама, о тебе же забочусь, если он так будет тебя гонять, то тебе ни один жнец не будет угрозой. Сузи, я не стал продолжать слушать этих двух девушек и посмотрел в сторону одной из камер. Продукты питания загружены, все расходники загружены, на борт корабля загружен увеличенный запас бомб и торпед. Я вздохнул. Хорошо, техники. Раэль выдал группу техников. Я довольно покивал головой. Отлично, Миранда составила маршрут движения? Да. На большой карте БИЦа появился маршрут, который подготовила Миранда, и он состоял из 10 точек. Пока что 10, но я уверен, что по мере продвижения пара точек на карте успеет добавиться. Так как чиновники и богатеи бегут из всех государств словно крысы с тонущего корабля. Так, маршрут одобряю. Передаю маршрут пилоту. Голос Сузи ознаменовал начало к подготовке к старту. И кстати, Ария связалась с Рейлем и предложила ему помощь в покупке батарианских судов. Те, к слову, совсем не верят в будущую войну и готовы продавать даже корабли из действующего флота, естественно за весьма солидные деньги, но, пусть покупает, если не верит, сами себе злобные барабашки, деньги я выделю, пусть хоть весь их флот скупят. Потом батарианцы приползут к нам на коленях в поисках защиты. Ты уверен? Этита внимательно посмотрела на меня. А я должен проявлять сострадание к пиратам и работорговцам? Я так-то расист. Этита хмыкнула. Ну, вообще-то он не врет. Лера посмотрела на свою маму. Просто за счет меня, Тали и Гаруса, у него изменилось представление о наших расах. Салус несколько сгладил впечатление о саларианцах, но не полностью. А вот батарианцы. Лера покачала головой. Ну, я лично тоже батарианцев не очень люблю. Сколько раз их якобы пиратские корабли нападали на колонии человечества. Сколько раз якобы пираты собирались в армады и нападали на нас. И каждый раз совет. Кора бросила недовольный взгляд на Этиту. Разводил руками, мол, что же вы хотите? Мы предупреждали, что системы термина опасны. Так, Кора, Этита тут ни при чем. Да и, честно говоря, нам никто не мешал отвечать. Кто мешал людям собрать армаду и пройтись по пиратским базам, адреса которых мы нашли на захваченных кораблях? Ну, вот то-то и оно, а теперь, пойдемте готовиться, надо бы броню надеть, так как в полете снова только в ней. Глава 105, это частная территория, вам запрещена посадка и полет в районе данной планеты. Повторяю, я не стал дослушивать оператора, сидящего на планете второго по счету сбежавшего богатея, хотя в этом случае богатейки, так как дамочка была Азари и сбежала, как только ей предложили помощь в финансировании подземных гидропоник, которые должны будут обеспечивать едой расу Азари во время войны. Ну и так как она сбежала, она попала в расстрельный список, и ее дело передали мне, вместе со всеми темными делишками. Естественно, что на официальной версии я не остановился и изучил данные из сети серого посредника. Точнее, их изучила Лера и предоставила мне выжимку из самых важных данных. И сейчас я понимал, что получить с нее можно будет достаточно много. Не как с Цербера, конечно, но значительно больше, чем в свое время с Хака. Говорит спектр совета Шепард. Не пытайтесь помешать мне осуществлять мою деятельность. При необходимости, согласно моему приказу, я могу превратить поверхность данной планеты в пылающий ад, Просто. Маневр уклонения. Фиксирую активацию системы ПКО-комплекса. Я нахмурился на слова Асаки. Если вы продолжите свои действия, выстрелы. Я вздохнул. Вы сделали свой выбор. Я прикрыл глаза. За нападение на спектра совета при исполнении я приговариваю вас всех к смертной казни. Сузи, позаботься о посадочном коридоре. Поняла. И уже спустя 10 минут система ПКО замолкла, а Нормандия смогла зависнуть и выпустить из своего ангара шаттл с группой высадки. При этом весь маршрут шаттла был под полным контролем систем корабля. Впрочем, наш шаттл был не безобидным, все же это военный шаттл, а не гражданские, и вооружение на нем было, так что вооруженные разумные, выскочившие нас встречать, были банально расстреляны из орудий шаттла. Первая группа высажена. Я был среди первых 5 разумных, которых шаттл высадил, и стоило ему подняться в воздух и удалиться от нас на достаточное расстояние, как из комплекса вновь повалили вооруженные наемники. Вот только я отреагировал очень быстро и создал вокруг нас биотическую сферу, а Тали и Сузи, которые были рядом со мной, тут же расстреляли противников, не жалея их. Еще несколько рейсов шаттла, теперь уже никто не пытался выбраться и расстрелять шаттл или нас, так что высадка всей группы прошла без заминок и опасных ситуаций. Работаем, девочки. И правда, меня сейчас окружали одни только девушки, даже техники и скварианцев были девушками, и это меня несколько смущало, не сейчас, конечно, но во время первой высадки, когда мы раскулачивали сбежавшего богача из Альянса, это меня смущало. Впрочем, я гонял их наровне с десантницами, только если мои хазари я гонял как бойцов и биотиков, кварианок и немногочисленных кварианцев я гонял как бойцов, и Тали с Лили и Сузи помогали мне гонять их как техников и хакеров. 2 минуты. Сузи, стоило нам подойти к двери, которую никто и не подумал открывать, кивнула на нее одной из кварианок, и та быстро подошла к ней и, оценив объем работ, озвучила требуемое время на ее вскрытие. Работай. 2 минуты пролетели быстро, и дверь в конечном счете сдалась, открывшись, что позволило противникам обрушить на нас вал огня из турелей. Впрочем, вал огня продлился недолго, так как Сузи точными одиночными выстрелами из пулеметика быстро перебила все провода, что шли к пулеметам и позволяли их операторам управлять ими без опасения взлома канала связи. Также легко выбили всех, кто только мог попасться нам на глаза, без жалости, без раздумий. Просто потому, что я спектр, и нападая на меня, они идут против всех рас, что входит в совет, а значит, против официальной власти. Хотя кому я вру, уж у себя в мыслях мог бы признаться, что убиваю всех их просто потому, что оставлять врагов за спиной нельзя, а они враги, так как я хочу реквизировать их средства и технику. Как минимум систему ПКО можно будет прикрутить к городу или одной из станций на орбите вокруг планеты. Около часа. Именно столько времени нам потребовалось, чтобы не спеша пройти через весь комплекс и добраться до помещения, где должна была, судя по взломанным по ходу дела базам данных комплекса, находится матриарх Юмилитина Азелика. Мда, имечко, конечно, впрочем, не такое уж и редкое для Азари, скорее такие имена, как Этита, Леоритивас, являются редкими, тогда как более сложные имена, которые должны передавать красоту и возвышенность, намного более распространены. Стоило двери открыться, как прямо в биотическую сферу прилетела сначала деформация, после прилетела сингулярность, а затем толчок. И это все? Я склонил голову на бок. Юмилитина Азелика, вы обвиняетесь в нападении на спектра совета при исполнении. До начала ваших активных действий я имел полномочия лишь провести расследование и доложить. Я лгал, лгал, чтобы уничтожить эту Азари. Чтобы она посчитала, что у нее были шансы, но она сама их уничтожила. И возможно, она, осознав это, поможет мне добыть куда как больше средств из ее тайных счетов. Ты, я достал с пояса особый транквилизатор и направил его в сторону Азари, вот только она покрылась пленкой биотического барьера. Я просто так не дамся. Самара, не окажешь мне немного помощи? С радостью. На губах обычно спокойной девушки появилась слегка хищная ухмылка. Помнишь меня? Она медленным шагом от бедра пошла в сторону будущего трупа. Ты, да, я обратилась к тебе, когда у моих дочерей обнаружили синдром Ардат-Якши. Я обратилась за помощью, надеялась найти спасение и хорошее уединенное место, где мы могли бы прожить спокойную жизнь, но ты, Самара покачала головой, именно твои действия свели с ума Миралу, именно из-за тебя она стала известна как Марин, ты мне пришлось вступить в корпус и принести обед. Один единственный толчок, и барьер Азари разбивается, а самую ее вбивает в стену. Ха, знаешь, а ведь теперь, когда орден расформирован благодаря тому, что Адам нашел лекарство, я не ограничена кодексом, из-за которого не могла прийти к тебе. Адам, можно я заберу ее себе? Конечно, я пожал плечами. Дамы, вам предстоит очень много работы. Ха, ха, без меня, ха, вы ничего, ха, не сможете. Азарис харкивала кровь, которая стала скапливаться в ее ротике после единственного удара от Самары. Не волнуйся, ты сама захочешь помочь Спектру Шепарду. Ведь от этого будет зависеть, как именно ты умрешь, быстро и безболезненно или же помучаешься. В глазах Азари появился ужас, но мне на это было плевать. Свои техники и хакеры уже приступили к взлому всего, что находилось в ее кабинете. Самара же наконец отпустила ее, блять, это имя только с листочка читать, в общем, свою противницу на пол. До этого она удерживала ее прижатой к стене, после чего подхватила ее за шкирку и потащила в сторону одной из дверей, что вели из кабинета. Шла она медленно, ее экзоскелет громыхал по полу, но снять его она даже не попыталась, что говорит о том, что она уже к нему привыкла, и это очень хорошо. Значит, когда начнутся реальные военные действия, она сможет выжить немного дольше. Примерно 3 часа времени. Под жуткие крики из соседнего помещения. Я отслеживал работу девушек, но в целом, я ждал, когда прилетит корабль кварианцев, которые должны будут разобрать этот объект на запчасти. И в этот раз, как и в прошлый, самым ценным, что мы вынесем отсюда, будет современная система ПКО. Система, которая сможет встать на защиту города. Прилетит, скорее всего, Борода. Его, как я понял, прикрепили ко мне, чтобы он вовремя реагировал на мои запросы и при необходимости помогал. И я был не против, так как он был достаточно профессиональным, как и его первая помощница. Ну, как там? Я обратился к Сузи, отвлекать которую было более безопасно. Она все же ил, занявшая человеческое тело, и многозадачность у нее куда как больше, чем у обычного органика. Работаем, но в целом, получим довольно крупную сумму, половину переправим Тивас. Она дальше уже сама определит, куда их направить, но даже так мы получим много, очень много. Это хорошо. Я покивал головой. Тут у нее на терминале есть контакты, через которые она проводила закупки. Преступники, ну, скорее серые организации. Насколько я вижу по ее данным, прямо чернухи за ними нет, но и закон они строго не соблюдают. Мы можем воспользоваться их услугами, ну, я не вижу каких-то проблем, единственное, лучше бы, чтобы звонил не ты и не тот, кто засветился в контактах с тобой. Ну, значит, в кои-то веки переговоры о закупках придется вести Рейлю или кому-то из других адмиралов. Пусть немного сменит направление деятельности и позаботится о закупках, тем более, что я не имею образования торговца, да и в принципе никак не связан с финансами, а у них должны найтись необходимые советники для того, чтобы заключить наиболее выгодную сделку. Ну, Тали отвлеклась от работы, посмотрев на меня. Я думаю, тетя Шала могла бы заняться закупками. Она всегда неровно дышала к подобной деятельности и изучила множество литературы. Да и честно сказать, до появления города именно она договаривалась о поставках. А сейчас она загружена сильно. Ну вот пусть и скинет часть загрузки по строительству города на других, а сама начнет заниматься закупками. В конце концов, она там на месте постоянно, и ей куда как проще контролировать, что именно нужно в данный конкретный момент и на будущее. Я передам. Тали кивнула. Сузи, скинешь контакты мне, я передам их тете Шалран, как только мы окажемся на Нормандии. Думаю, она будет рада подобным новостям, а ее опыт позволит несколько решить проблему ресурсов. В конце концов, у нее есть связи даже с расами, которые вышли в космос, но не спешат присоединяться к совету. Я покивал головой, и именно в этот момент из комнаты, в которую ушла с нашей целью, появилась Самара. При этом она полотенцем вытирала лицо и руки. Это говорило мне о том, что она явно перед тем, как появиться перед нами, привела себя в порядок, да и наметанный взгляд отмечал красные разводы на ее экзоскелете. Она все, да, она подошла к Сузи и активировала свой уник, передав той информацию. Угу. Сузи отреагировала несколько заторможенно, но затем ее производительность сильно выросла. Это было видно по тому, как на терминале замелькали данные. Так, мы, кажется, сорвали куш. ХМ, там несколько скрытых счетов, весьма внушительных, а также некоторые данные о скрытых базах, где хранятся некоторые материалы, даже пара кораблей есть. Это хорошо, работайте. Я усмехнулся. В целом работа, как и во время первой высадки, была достаточно спокойной. Наша подготовка позволяла не беспокоиться о противостоянии нерегулярным силам, которые могли бы себе позволить наши цели. Хотя, забывать про то, что некоторые отряды наемников могут доставить весьма много неприятностей, не стоило. Мы и не забывали. Другое дело, что все стоящие отряды уже были привлечены на службу государством. Люди Азари, турианцы, все они занимались вербовкой наемных отрядов, ну из тех, что имели более-менее хорошую репутацию, а остальные, ну скажем так, никто не расстроится, если их спишутся с счетов. И я даже отдал распоряжение кварианцам составить план по разграблению известных без отрядов наемников, из тех, что не попали в списки благонадежных. Да и не только я, насколько я знаю, турианцы тоже решили пойти по этому пути, вот только они это делают не для того, чтобы включить корабли и технику этих отрядов в ряды своих сил, а для того, чтобы продать это все нам. Ну, я был не против, как и адмиралы, которые понимали, что везде нам успеть просто нереально, так что лучше просто купить часть ресурсов, тем самым высвободив свободные руки, которые могли бы заниматься их освоением, чем рискуя жизнями отвоевывать эти ресурсы. Ты как? Я подошел к Самаре, цокая ногами экзоскелета по полу. Ну, я знала, что легче мне не станет. Она покачала головой и грустно усмехнулась. Месть редко когда приносит облегчение, скорее опустошение. Я это понимала, но все равно решила отомстить, и мне это действительно было нужно. Спасибо, что не стал останавливать. Самара, ты одна из самых ответственных разумных в моей команде, и если ты что-то делаешь, значит это действительно нужно. Я же могу только подставить свое плечо. Спасибо. Глава 106. Год пролетел просто очень быстро. Я мотался по галактике, и все для того, чтобы иметь возможность повысить обороноспособность планеты в целом и города с верфями в частности. И должен сказать то, что я позволял себе только пару выходных в месяц, дало свои результаты. За этот год мы все же успели сформировать вторую линию обороны и приступили к созданию третьей. При этом сам город вырос фактически в 2 раза, а его население выросло в 5. Впрочем, это был далеко не предел вместимости города, а все за счет того, что все личные комнаты в городе были капсульные. Конечно, многих, кто только прибывал в город, возмущало подобное положение вещей, но как только до них окончательно доходило то, что мы готовимся к войне и город это фактически ковчег, для того чтобы наша цивилизация выжила. Не скажу, что возмущения пропадали, но скажем так, разумные принимали окружающую действительность и стремились как можно быстрее найти вторую половинку, если ее еще не было. А все потому, что семейным парам полагались не капсулы, а полноценная комната 2 на 3 метра. Вторая комната полагалась при пополнении семьи 3 и более детьми. После 16 лет дети отселялись в отдельные капсулы, которые, впрочем, должны были располагаться рядом с родительской комнатой, если они, конечно, того пожелают. В общем, все было продумано до мелочей, так что за то, что в городе начнутся волнения, я не волновался. Сейчас я просто отдыхал. Мне, как правителю, была положена более значимая жилплощадь. Впрочем, отчасти за год это все изменилось, так как, видя, какие хоромы отводятся для правителей города и его чиновников, я немного пересмотрел данные правила. Нет, я не стал делать наше жилище прямо тесным, как у обычных жителей, но и не стал отводить под каждого из адмиралов по целому этажу башни правления, как было изначально. Адам, да, ты же знаешь, что спокойные деньки подходят к концу. Конечно, знаю. Я погладил Миранду по волосам, отчего она слегка замурлыкала, словно кошка. Я не удержался и поцеловал ее в макушку. Скоро начнется война, и эта война будет жестокой и беспощадной. И, честно говоря, я даже не уверен в том, что мы все доживем до ее конца. Да, в общем, я хотела тебе сказать спасибо. Глупая, это я должен тебя благодарить. Всех вас благодарить, ведь вы стали смыслом моей жизни, моей опорой. Не думаю, что без вас у меня хоть что-то вышло бы. Все же я вояка, да могу достать ресурсы, но вот управленец из меня никакой. Я грустно усмехнулся. Ну, сомневаюсь, что мы без тебя сделали бы хотя бы половину из того, что было сделано, не только за этот год, но и в целом за все время с момента, как ты очнулся на станции Лазарь. Ага, я покивал.